Это для того, чтобы он не воровал денег. Вернувшись на эстраду, он должен на глазах у музыкантов раскрыть кулак и выпустить муху. И муха должна быть живой, иначе ему не поверят товарищи. Когда попадется богатый гость, который кутит, то он ставит оркестр на колени около своего стола, вынимает пачку ассигнаций и, поплевав на бумажку, приклеивает ее музыканту на лоб. И музыкант играет до тех пор, пока бумажка не высохнет и, отклеившись, не упадет на пол. Тогда он прячет ее в карман, а гость, поплевав, наклеивает ему на лоб новую. Когда я впервые увидел эту картину, я чуть не сгорел со стыда за музыкантов. Мне стало стыдно, что я тоже артист. Я стал умолять угощавшего меня поклонника не делать этого. Но музыканты были так недовольны моей защитой, считая, что я срываю их заработок, что мне ничего не оставалось, как покориться обстоятельствам. Если румыну что-нибудь понравилось у вас, ваш галстук или ваши часы или ваша дама, отдайте ему, иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого. Как иллюстрацию к сказанному, я приведу один случай, который во время моего пребывания в Бессарабии мне шепотом передавали тамошние жители. Однажды, рассказали мне, в Кишиневе появилась русская женщина, отличавшаяся необыкновенной красотой. Она тайком перешла границу по льду Днестра у Тирасполя, а оттуда пробралась в Кишинев, где ее приютил богатый одесский грек Пападаки, владелец кино «Орфеум». Эта женщина должна была ежедневно являться в комендатуру. Ее подвергали допросам, стараясь выяснить, не является ли она шпионкой оттуда. Добиться от нее ничего не могли, потому что это была обыкновенная буржуазная дама, убежавшая из Советской России, как убегали сотни спекулянтов, буржуев, растратчиков. Она имела несчастье обратить на себя внимание всесильного диктатора Бессарабии генерала Поповича. Изматывая ее допросами и запугивая, генерал в конце концов предложил ей сойтись с ним, обещая за это свободу. Дама отказалась, генерал настаивал. Видя, что сломить ее упорство невозможно, разъяренный генерал приказал погнать женщину по льду Днестра обратно в Советскую Россию. В 5 часов утра ее вывели на берег реки. Когда она отошла на некоторое расстояние, ей послали вдогонку несколько пуль. Узнав об этом, Пападаки бросился в Бухарест, взял самого лучшего адвоката, не жалея денег, кидался по всем инстанциям, требуя расследования, подавал жалобы министрам и даже дошел до короля. Но все было напрасно, генерал был недосягаем и неуязвим. Тогда Пападаки поднял на ноги прессу. За деньги, конечно. Оппозиционные газеты затеяли настоящую травлю генерала. Коллегия адвокатов заявила формальный протест в суде. Скандал разросся до небывалых размеров. И тем не менее дело замяли, грека куда-то запрятали и потом ликвидировали. Вот к этому самому генералу Поповичу я и попал со своими концертами. Приехал я из Констанции через Бухарест прямо в Бессарабию, в Кишинев, где рассчитывал исключительно на русское население. Сначала все было хорошо, концерты мои давали полные сборы, публика меня баловала, друзья окружили максимальной заботой, вниманием и лаской. Кирьяков набивал свои карманы леями, которые, правда, в переводе на настоящую валюту стоили мало, но все же были деньгами. Но потом вдруг все неожиданно и странно изменилось. Началось это с того, что как-то после концерта я ужинал со своими друзьями в саду местного собрания. В саду был ресторан, в котором мы сидели, а дальше в глубине сада был кафе-шантан со столиками. В середине ужина мне стало жарко, я решил встать из-за стола и пройтись по саду. Неожиданно из темноты сада ко мне подошла уже немолодая дама. «Вы мсье Вертинский?» — спросила она. Я молча поклонился. «У меня к вам просьба. Я певица». Она назвала какое-то имя, вроде Мира или Мара. «Я пою здесь. В субботу у меня бенефис. Я бы хотела, чтобы вы выступили у меня в этот вечер». Я был удивлен. «Вам, вероятно, известно, мадам», — отвечал я ей, — что я приехал сюда на ряд концертов. У меня есть импресарио, с которым я имею известный договор».